«Как это?» Негодяй вырезал кусок серебра с клеймом фирмы «Орно», а на это место поставил заплатку. Ну, не знаю, как в Канаде, но у нас за подобные действия Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение от 5 и выше. Мы были потрясены. Щадя Терезу, мы тактично воздержались от проявлений польского патриотизма. Ну, в конце концов, ведь Канада стала для нее второй родиной. У нее тоже мог развиться патриотизм. Выяснилось, что патриотизм здесь ни при чем, потому что мошенник-ювелир был итальянцем. Зато проблема повернулась совершенно неожиданной стороной. «Ну, судиться я с ним не буду», — мрачно заявила Тереза. «Мало того, что они там все мафиози, так его недавно еще и выбрали в Конгресс от нашего округа. Нечего с такими тягаться». «А как ты все это разузнал?» — спросил я Марека. «И зачем тебе знать, у кого в руках побывало кольцо в Варшаве?» «Ну, чтобы знать, не могли ли такую махинацию провернуть еще в Варшаве. Орно очень этим заинтересовалась». Оказывается, представителям фирмы Орно хватило одного взгляда, чтобы распознать изделие. И они жутко разволновались, узнав, в чем дело. Целых 3 часа занимались кольцом, производили всякие экспертизы и пришли к бесспорному выводу. Коралл сожгли при переделке кольца. И для сокрытия следов преступления покрасили его пошлым лаком. Естественно, они не могли сказать, кто это сделал, ибо не знали, в чьих руках побывало кольцо после выхода из их мастерской. Вот почему Марек устроил нам этот экзамен-допрос. Но теперь ясно, кто мошенник. Честная Орно предложила заменить сожженный коралл на новый, хотя он будет уже другой формы, ибо таких, как прежний, в настоящее время у них на складе нет. И не только у них. Тот коралл был уникальной формы, и Тереза на кольцо именно благодаря ему представляла собой изделие неповторимое, единственное. Мы все вместе с представителями Орно очень переживали еще из-за того, что мошенник-ювелир располагает фирменной меткой Орно. Приварит ее на каком-нибудь своем халтурном изделии, выдав его за шедевр известной фирмы. А мы опять, выходит, способствуем мошенничеству. Одна мысль об этом приводила нас в ярость. А что поделаешь? Люцина пыталась хоть чем-то утешить нас. Ну, по крайней мере, лак у него оказался неплохого качества, облупился только через 8 лет. Благородное поведение Орно, которое взялось привести кольцо в божеский вид, очень подняло наше настроение, что было весьма кстати. Ведь и непредвиденная болезнь мамули, и неприятная история с кольцом, обрушившаяся на Терезу буквально с первых ее шагов по земле предков, делали пребывание канадской родственницы у нас очень далеким от того представления о земле обетованной, которое мы планировали ей создать. Запасы еды, которые собирались кормить Терезу, как-то очень мало расходились, хотя питались ими все подряд. А замороженных цыплят мне уже надоело возить из одного холодильника в другой, размораживая их и опять замораживая. «Интересно, какие основания у моей старшей сестры считать меня обжорой?» — возмущалась Тереза. «Ну, подумать только. Специально для меня закупили 3 килограмма свиных отбивных. И целую кучу цыплят. И все это я должна съесть? Ну что я, Володух какой-нибудь на самом деле?» «Но мне не хотелось, чтобы ты у нас голодала», — неумело защищалась мамуля. Кузина, выписывавшая за столом рецепты для мамули, оторвалась от своего занятия. «Будьте добры, объясните, наконец, что такое Володух? Я очень часто слышу это от Иоанны, но не имею понятия, что она означает». Удовлетворить ее любопытство взялась Люцина. «Ну, когда мы еще детьми жили в Тонче, ты слышала, наверное, так называлась деревня, где жили наши родители. А ну так вот, в те далекие времена в соседней деревушке... Ой, забыла ее название». «Паплинок», — подсказала старшая сестра, моя мамуля. «А, да-да, в Паплинке. Тогда жила одна баба, которая славилась своей просто невероятной скупостью. И вот однажды на Пасху, когда Ксен сходил по дворам и колядовал,